Очаковская зима. Огонь в волнах неугасимый, очаковские стены жрет. Пред ними рос непобедимый, и в мраз зеленый лавры жнет. Седые бури презирает, на льды, на рвы, на гром летит. В водах и в пламе помышляет, или умрет, или победит. Гавриил Державин. Березань высилась над лиманом. Пушки этой небольшой крепости на острове доставали до Кинбурнской косы и не давали ни выйти в море русским галерам, ни высадиться егерям у стен Очакова. Если Очаков ключ к дверям в Черное море, то Березань защелка от этих дверей. Много лет укрепляли ее османы, возвели крепостные стены, вырыли глубокие ямы, заполнив их водой из колодцев Очакова. Пленные невольники вырубили в каменистой почве пороховые и провианские склады, на крепостные укрепления вытащили пушки, и ощетинился неприступно остров в сторону Буга и Кинбурна. Несколько раз пытались после разгрома янычар на Кинбурнской косе овладеть Березанью русские моряки и солдаты, и все безуспешно. Потемкин выходил из себя, свирепел, когда говорили о зорких наблюдателях Березани, о невозможности взятия сией ничтожной фортеции, свирепел и понимал, что не возьми он Березань, Очаков тоже не сдастся. Заладили дожди. Говорят, будет холодная зима. Не превратится ли он, светлейший тут под Очаковым, в снежную бабу, посмешище для императорского двора? Настроение его ухудшалось, он малодушничал и даже плакал. Но дни шли, дожди прекратились. Князь оживился, стал встречаться с окружающими. В его землянке снова затолпились иностранцы. Особенно любил предаваться утехам вместе с Потемкиным принц де Линь, австрийский представитель при главнокомандующем. Сын известного полководца, он немало поездил по Европе, был австрийским посланником в Париже, Петербурге. Коронованные особо ценили принца за остроумие, легкость характера, начитанность. Иосиф II давал ему важные поручения, Фридрих Прусский консультировался, а Екатерина взяла его с собой в знаменитую поездку по Новороссии. Но принца тянуло сюда, к этому гордому сатрапу Востока. Он и спросил назначение быть комиссаром при осаде Очакова и делал всяческие наблюдения за поведением князя. Поклонившись при входе в землянку, принц внимательно посмотрел на светлейшего и, выразив на лице участие, спросил: «Почему вы так грустны, князь?» «А то, батюшка, грустно, когда Бог бьет, а не турки». Принц решил похвалить Потемкина, вызвать на откровенность. «Вы, князь, на моих глазах исполнили десятки дел, подписали ордеры, отдали распоряжения, отчитали виновных. Простите за откровенность. Я вижу главнокомандующего армией ленивого по наружности, однако трудящегося беспрестанно. Этим вы отличаетесь от многих русских командиров, но мне кажется, что вы недолюбливаете иностранцев. Многих офицеров иноземных попросили оставить службу». Князь настроился на разговор не сразу. Он по обыкновению раскладывал на бархате драгоценные камни разными фигурами, любуясь их игрой и блеском. Затем внимательно посмотрел на парик принца и не спеша ответил: «Верными чести и делу иностранцами дорожу. Не люблю вредных щеголей и педантов на службе военной. Им кажется, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, в ружейных приемах. Занимая себя и солдат такой дрянью, они не знают самых великих вещей. Завиваться, пудриться, иметь косы — солдатское ли сие дело? У солдат камердинеров нет. Туалет солдатский должен быть таков, что встал и готов. Вы правы, князь. Солдаты от ваших изменений много облегчений получили. Хотя вы заставляете быть все время на чеку свое войско. Правда, сегодня я видел в лагере маркетанток и бочки с вином, молдавских скрипачей и малороссийских кобзарей. Не решили ли вы дать отдых солдатам?» Потемкин лениво потянулся, поежился.